Деньги и ростовщичество. Крайне важным был и остается принцип навязывания неевреям духа стяжательства и жажды денег. Благодаря эффективной реализации этого принципа стали происходить разложение христианской цивилизации, ее мутация в денежную цивилизацию. Граждане христианских стран стали поклоняться не столько Богу, сколько Мамоне. Возникло денежное рабство. Это прежде всего духовное рабство, которое стало основой для последующего социально-экономического закабаления тех, кто некогда был христианами. Достаточно точно духовную сущность денег при капитализме определил еврейский философ первой половины XIX века Моисей Гесс, духовный наставник будущего классика Карла Маркса. Деньги – это отчужденное богатство человека, добытое им в торгашеской деятельности. Деньги – это количественное выражение стоимости человека, клеймо нашего закабаления, печать позора нашего присмыкательства. Деньги – это коагулируемая, свертываемая кровь и пот тех, кто по рыночным ценам торгует своей неотчуждаемой собственностью, своим богатством, своей жизненной деятельностью ради накопления того, что называется капиталом. И это напоминает ненасытность каннибала. Фактически, речь у Гесса идет о языческом и ненасытном древнем божестве по имени Мамона. В поэтической форме эту мысль выразил еврейский поэт Генрих Гейне. «Деньги — это бог нашего времени, а Ротшильд — его пророк». Одним из главных устремлений финансово-жреческой олигархии было установление контроля над выпуском денег. Монополизация – это уже второе устремление денежной эмиссии в своих руках. На протяжении многих веков они стремились к этой цели. В средние века короли и феодалы отдавали в концессию евреям монетные дворы. Еврейские менялы и ювелиры стали практиковать выпуск бумажных расписок, прототипов бумажных денег, под обеспечение депонируемых драгоценных металлов. Причем расписок выпускалось больше, чем было металла в хранилищах. В новое время евреи стали подталкивать правителей европейских стран к созданию центральных банков. Впервые такой институт был создан в Великобритании, Банк Англии, 1694 год. Затем во Франции, Банк Франции, 1800 год и в других странах Европы. Сразу же устанавливался контроль еврейских олигархов над центральными банками. Это означало, что выпуск и циркуляция денег – крови экономики, оказывались в руках евреев. Завершился этот процесс навязыванием Америке центрального банка под названием Федеральная резервная система. Этот центральный банк, находящийся в руках еврейских олигархов, сегодня контролирует не только американскую, но также почти всю мировую экономику. Особое место в арсенале средств изъятия имущества неевреев принадлежит такому методу, как ростовщичество. Мы уже неоднократно об этом методе говорили выше. При кредитных операциях происходит перемещение к евреям от неевреев как денег, погашение основной суммы долга плюс проценты, так и физического имущества, используемого в качестве залогов. Уже упоминавшийся нами Вернер Зомбард писал, что в Талмуде Технике ростовщичества уделяется исключительно большое внимание, только изучению Торы отведено больше места. По мнению этого автора, в конце Средневековья право еврейского ростовщика взимать процент с нееврея переходит в обязанность, что зафиксировано в виде так называемой 708 заповеди в Шулхан Арухе. Евреям рекомендуется предоставлять беспроцентные суды, что приравнивается к подарку.